Глава 15. Возвращение к битве. Росс лежал, прислушиваясь к спокойному дыханию в каюте. Он только что проснулся, но, как всегда, мгновенно перешел от сна к бодрствованию. Однако не шевелился. Эш еще спал. Эш. Он считал, что знает его, как один человек может знать другого. Эш, занявший в жизни одинокого Росса Мердека место семьи. Годы. Уже 4 года, как они партнеры. Он повернул голову, хотя в темноте не мог разглядеть это худое тело, спокойное волевое лицо. Эш выглядит все так же, но... Росс ощущал глубокое чувство утраты, смешанное с гневом. Что они сделали с Гордоном, эти 3 женщины? Околдовали? Предания, которые земляне в течение столетий считали чистейшей фантазией, пришли ему в голову. Неужели и на его родной планете были свои фаанны? Росс нахмурился. Невозможно опровергнуть их волшебство, даже если назвать его научным словом. Ну, допустим, гипнозом или телепортацией. Они добиваются результатов, и эти результаты впечатляют. Но он вспомнил предупреждение, несколько часов назад сделанное самими фааннами. Их возможности ограничены. Они напрягают умственную и физическую энергию, и она постепенно истощается. Таким образом, у них есть свои пределы. Росс снова подумал об этих ограничениях. Карара сумела понять чужаков. Она обменивается с ними мыслями даже лучше, чем Эш. Способность, которая позволяла ей общаться с дельфинами, помогла и с фааннами. Эш и Карара могут войти в их круг. Но Росс Мердок не может. И вместе с ощущением оторванности от Эша он испытал унижение, подчиненность, и чувство это было очень неприятным. «А ведь легко не будет!» «Итак, Эш не спит». «А что они могут сделать?» спросил в ответ Росс. «Не знаю. Не думаю, что они могут телепортировать целую армию на базу лысых, как надеется Таргул. Да и ничего хорошего не даст этой армии встреча с оружием лысых, даже если они туда и попадут», – размышлял Эш. На мгновение Росс ощутил тепло и комфорт. Это тон прежнего Эша. Эш изучает проблему, хочет выяснить все затруднения, как всегда делал раньше. «Нет, открытое нападение – не ответ. Нам нужно больше знать о противнике. Одно удивляет меня – почему лысые вдруг ускорили ход своих действий?» «А почему вы так считаете?» «Ну, согласно рассказам, которые я слышал, прошло 3 или 4 года, как в местную цивилизацию начали проникать какие-то чуждые инновации. Такие, как притягивающие устройства на рифе у замка Захура?» Росс вспомнил рассказ Локита. «Это и кое-что другое. Двигатели на кораблях пиратов. Таргул сказал, что они распространяются среди пиратов от флота к флоту, и никто не знает, где все началось. Лысые начали медленно, но сейчас они вдруг стали действовать гораздо быстрее. Например, все эти недавние нападения на острова и непонятное нападение на крепость Фаан, начавшееся буквально в одну ночь под каким-то несущественным предлогом. Почему такая перемена при медленном начале? А может, они решили, что теперь аборигенов легко одолеть, что у них больше нет серьезных противников?» – предположил Росс. «Может быть. Уверенность в своих силах становится высокомерием, если не встречаешь достойного противника. А может, что-то заставляет их торопиться? Если бы мы знали, зачем им эти пилоны, мы могли бы догадаться о причине их действий. И вы попытаетесь изменить будущее?» «Это тоже звучит высокомерно. А можем мы это сделать, даже если захотим? На Земле мы на это никогда не решались. И риск может оказаться сильнее всех наших опасений. К тому же не нам делать выбор». «Я одного не понимаю», – задумчиво сказал Росс. «Почему фаанны ушли из своей крепости, оставили ее беззащитной перед врагами? А как же стражники? Они их тоже оставили?» Он пытался найти хоть какой-то недостаток в чужаках. Большинство их людей уже ушли подземными ходами. Остальные начали уходить, когда затонули корабли», – ответил Эш. «А почему они оставили крепость, я не знаю. Решение принимали они». «Вот оно. Опять между ними барьер. Но на этот раз Рос отказался смириться. Он решил вернуть Эша в привычный мир. Теперь и здесь». «Возможно, эта приманка – самая хитроумная на планете». Мысль была высказана просто для того, чтобы привлечь внимание Эша. Но, высказав ее, Рос понял, что, может быть, он и прав. Прекрасная приманка для лысых. «Разве вы не видите?» Рос сел, спустив ноги с койки, и оживленно продолжил. «Разве вы не видите? Если лысые хотят больше узнать о фааннах, а я готов биться на что угодно, хотят, они обязательно придут в их крепость. Не захотят опираться на сообщения из вторых и третьих рук. Сообщения таких дикарей, как грабители кораблей. У них там подводная лодка. Экипаж, наверное, прямо сейчас охотится за добычей». «Ну, многого они не найдут». Голос Эша прозвучал насмешливо. «Замки Фаан лучше ключей их врагов. Ты ведь слышал, что сказал Инлан? Тайны останутся тайнами». «Но это приманка. Приманка в западне», – настаивал Рос. «А ты прав». К радости младшего агента Эша охватил энтузиазм. «И лысых можно заставить поверить, что нужное им легко получить. Стоит только приложить еще немного усилий и применить необходимые инструменты». «И западня не только для подчиненных», – с не меньшим энтузиазмом воскликнул Рос. «В операции будут участвовать все их шишки. Но как это все организовать? Есть ли у нас время?» «Ловушку должны расставить фаанны. Наша же роль начнется, когда ловушка захлопнется». Эш снова впал в раздумья. «Но сейчас это наш единственный ход, у которого есть хоть какая-то надежда на успех. И подействует он, только если согласятся фаанны». «И действовать нужно быстро», – заметил Рос. «Да, понимаю». Эш прошел к выходу из каюты. Фигура его темным силуэтом мелькнула на более светлом фоне. «Если Инвалда согласится». Он вышел, и Рос за ним. По просьбе самих Фаан им отвели помещение на носу, где с помощью запасного паруса сделали палатку. И пираты не приближались к ней. Эш коснулся клапана, послышался мелодичный голос. «Ты нас ищешь, Гордон?» «У нас важное дело». «Да, важное. Мы слышим твои мысли. Входите, братья». Клапан поднялся, а за ним клубился то ли туман, то ли свет, или полосы бледного цвета. Рос так никогда и не смог описать увиденное, но там были фаанны. Он различил их по движению волос, по сливающимся цветам их одежды. «Итак, младший брат, ты думаешь, что наш дом и сокровищница теперь служат западней для тех, кто считает нас своими врагами?» Почему-то Рос не удивился, что они узнали об его плане еще до того, как он сказал хотя бы слово, прежде чем Эш начал объяснение. «Всеведение – только малая часть их способностей». «Да». «А почему ты так считаешь? Мы ручаемся, что береговых жителей ничем не заманить в определенные части крепости, как морские ворота нельзя миновать, если мы того не хотим». «Но я-то проплыл через морские ворота, и подводная лодка уже была там». Рос испытал удовольствие? Что может сказать так? Все-таки в защите Фаан были уязвимые места. «Это верно. В тебе, младший брат, есть нечто, одновременно и недостаток, и преимущество. И правда, что подводный корабль вошел вслед за тобой. Может быть, в нем есть какая-то защита? Может, люди со звезд обладают каким-то щитом? Но того, что им нужно, они не достигнут, если мы сами не откроем перед ними двери. Ты считаешь, младший брат, что они попытаются сломать эти двери?» «Да, они знают, что за ними можно что-то узнать, и попытаются пройти в них. Не посмеют оставить их в покое». В этом Рос был совершенно уверен. Его встречи с лысами не позволили ему вполне понять их. Но то, с какой тщательностью и безжалостностью они уничтожали станции времени красных, показывало, как они реагируют на то, что считают угрозой для себя. От пленных, взятых в Кин-Эдди, Рос знал, что лысые считают своим главным врагом на планете Фаан, хотя представители древней расы до сих пор им ничем не мешали. Отсюда следовало, что, захватив их крепость, лысые постараются проникнуть во все их тайны. «Ловушка с хорошей наживкой!» «Кто из Фаан это сказал?» – подумал Рос. Трудно было видеть только клубы разноцветного тумана и слышать бестелесные голоса. «Часть сценических декораций», – решил он, – «для того, чтобы укрепить свой престиж перед другими расами. Ведь они – всего три женщины, и им нужны такие подкрепления своей власти». «Ну, младший брат, ты, кажется, начинаешь понимать нас». Смех. Мягкий, но, несомненно, смех. Рос нахмурился. Он не чувствовал умственного контакта, как с дельфинами, но не сомневался в том, что фанны читают его мысли. По крайней мере, некоторые из них. «Некоторые», – услышал он подтверждение из тумана. «Не все. Не так, как у твоего старшего брата или девушки. Их разум прямо встречается с нашим. А с тобой, младший брат, мысль здесь, мысль там. И только наша интуиция соединяет их в единое целое. Но теперь нам предстоит серьезная разработка плана. Ты, зная врага, считаешь, что он будет искать то, что найти не сможет. Но ведь у врага есть оружие, о котором ты не знаешь. Ведь это верно, младший брат. Хоть пираты и храбры, их мечи бессильны перед пламенем, а руки перед убийцей, который поражает их на расстоянии. Что же остается, Гордон? Чем мы можем воспользоваться?» «Но ведь у вас тоже есть оружие», – ответил Эш. «Да, есть. Но уже давно оно использовалось только в одном отношении и настроено на другую расу. Разве наша защита удержала тебя, Гордон, когда ты захотел доказать нам, что ты не тот, за кого мы тебя принимали? Разве помешала она твоему младшему брату пройти морские ворота? И мы не можем довериться этой защите, ведь у чужаков и разум чужой. Только проверка покажет, выстоит ли наша защита. Но при этом мы можем изведать горький вкус поражения. Рисковать всем и, возможно, потерять все». «Наверное, это правда», – согласился Эш. «Ты имеешь в виду то, что вы видели в нашем будущем? Да, поставить на кон все и рискнуть не только самими собой, но и всей жизнью планеты – это серьезное решение, Гордон. Но ловушка многообещающая. Подумаем об этом. Посоветуйся с пиратами, если они согласны принять участие в этой отчаянной попытке». Торгул расхаживал по палубе подальше от палатки Фаан, но сразу посмотрел на нее, когда Рос объяснил, что возможно успешное нападение. «Эти убийцы женщин не боятся волшебства, Фаан. Конечно, они придут посмотреть, и мы сможем захватить их предводителей». «Ты ведь слышал, что сказали пленники? Да, они будут искать, и мы сможем их захватить». «Но с чем?» – спросил Торгул. «Я не ангал, который считает, что лучше погибнуть в схватке, но прихватить с собой хоть одного врага. Какие у нас шансы против их силы?» «А ты спроси у них». Рос кивнул в сторону палатки. И тут же появились три фаанны в плащах и скользнули на середину корабля, где собрались Торгул и его офицеры, к К тому же Росс и Эш. «Мы об этом думали!» Голос Фанны песни звучал на рассветном ветру. «Мы хотели бы отступить, переждать беспокойство этой земли, потому что нас мало, и то, что в нас, нужно сохранить. Но теперь какая польза от этого сохранения, если нам некому будет передать сохраненное? И если ты видел правду, старший брат?» Головы в капюшонах повернулись к Эшу. «Ни у кого из нас нет будущего. Но наши возможности тоже ограничены. Пират!» Теперь она обращалась непосредственно к Торгулу. «Мы не можем перенести твоих людей в крепость по своему желанию. Нам нужна помощь, которая сейчас недоступна для нас. Нет, мы сами физически должны оказаться там. И тогда, может быть, удастся затянуть сеть». «Так надо провести корабль через ворота», – начал Торгул. «Нет, не корабль, капитан. Несколько воинов в воде смогут пройти через ворота. Корабль не сможет», – вмешался Эш. «Сколько у нас жаберных ранцев?» Рос торопливо подсчитал. «Один спрятан у причала. Есть ранцы у меня, Карары, Локита и еще два». «Нам, чтобы пройти ворота, — добавили Фанны, — ваша помощь не нужна». «Вы, — сказал Рос Эшу, — а я с ранцем Карары». «Этот ранец для Карары!» Оба землянина оглянулись. Полинезийка стояла рядом с Фаннами и слегка улыбалась. «Это и мое дело!» — убежденно заговорила она. «И дело Тинарау и Туа! Разве я не права, дочери Алии этой планеты?» «Да, Дева Моря, существует различное оружие, и не все оно принадлежит только воинам. Не для всякого оружия нужна мужская сила. Да, это и твое дело, сестра». Рос не мог спорить, приходилось соглашаться с окончательным решением Фаан. Похоже, ход дела определяли эти три женщины, а не те, кто опытен в таких делах. А Эш согласен с их предводительством. И вот странное общество пустилось в путь на рассвете. Локит крепко держался за свой ранец. Он настоял, что будет одним из пловцов. И Фаанны с этим согласились. Поплыли Росс, Эш, Локит и Балеку, молодой офицер с корабля «Ангала», считавшийся лучшим пловцом во флоте, а также Карара и дельфины. И три тени, спокойно плывшие в воде, невозмутимо, словно они в своей палатке. Впереди резвились дельфины. Тинарау и Тауа весело играли вокруг Фаан. Когда все оказались в море, дельфины устремились к берегу. Может быть, подводная лодка в гавани излучает такой же смертоносный луч, как в Кин-Эдди? Но если это так, дельфины предупредят. Рос плыл легко. Сзади Эш, слева Локит. Чуть позади Балеку, а впереди Карара, напрасно пытавшаяся соперничать с дельфинами. И в стороне слева Фаанны. Очень странная группа вторжения, особенно если учесть, что ждало ее впереди. Этим утром ни туман, ни буря не скрывали берег, на котором высилась крепость Фаан. В усиливающемся свете ясно видны были устои морских ворот. Росса охватило обычное возбуждение, которое он всегда испытывал перед началом решительных действий. Но теперь он ощущал и легкое сомнение, когда вспоминал, что ведет их группу не Эш, а эти загадочные Фаанны. Никакого предупреждения, никаких неожиданностей. Они миновали столбы ворот. Росс прислушивался к своему сонику, но чувствительный прибор молчал. Ужасный холод, который он испытал в морской воде накануне, исчез. Но кое-где плавали мертвые морские животные и водоросли. Их терзали волны. Они уже миновали ворота, когда Рос увидел, что Локит изменил позицию и устремился вперед. За ним выдвинулся Балеку. Они поравнялись с Карарой и обогнали ее. Рос взглянул на Эша, потом на Фаан. но не увидел никаких объяснений действиям двух гавайкийцев. И тут послышался сигнал Соника. Пришло сообщение Эша. «Опасность! Следуй за фаанами! Налево!» Карара уже сменила курс, направляясь туда. Впереди Рос по-прежнему видел Локета и Балеку. Они быстро приближались к причалу и к затопленным там кораблям. Эш проплыл мимо него, и Рос неохотно выполнил приказ. От крутой стены берега отходил мыс. В нем темнело отверстие. Фаанны без колебаний направились к нему. Эш, Карара и Рос за ними. Несколько мгновений спустя они выбрались из воды. Перед ними полого вверх уходил камень, а за ними высовывались из воды головы Тинарау и Тоуа. Они говорили. Карара торопилась им ответить. «Локет, Балеку!» Начал было Рос и тут же уловил такой смертельный гнев, что разум его похолодел. Он смотрел на Фаан, удивленный и чуть испуганный. «Они не придут сейчас!» В воздухе протянулся жезл с утолщенной рукоятью и указал на подъем. «Никто не придет их крови, если мы не победим». «Но что случилось?» – спросил Эш. «Ты был прав, полностью прав, человек из времени. Не так-то легко справиться с этими захватчиками. Они обратили против нас одну из наших собственных защит. Локет, Балеку и все остальные из их племени, они теперь слепое орудие в руках хозяев. Теперь они принадлежат врагу». «И мы так быстро потерпели поражение?» – спросила Карара. Снова гневный удар, почти физически ощутимый. «Поражение? Нет, мы еще даже не начали схватку. Ты был прав. Это враг, с которым нужно сразиться, даже рискуя жизнью. А теперь мы должны сделать то, что никто из нашей расы не делал уже множество поколений. Мы должны открыть три замка, распахнуть великую дверь и найти хранителя скрытого знания». Из конца жезла вырвался яркий луч. Фаанны последовали за лучом, а за ними трое землян. Все устремились в неизвестность.